Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 22 сентября 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин и Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Западной Европы. Так, Западная Европа. Звучит страшно, да? До новой исторической эпохи осталось 44 дня, это уже звучит хорошо, это звучит радостно. Совсем как бальзам надо. Да. Так что, вот, и мы вещаем каждый будний день в 21 часов по московскому времени, поэтому просим всех, во-первых, вот мы сразу же после эфира, когда то есть все обрабатывается и можно это сбросить на Твиттер, мы сбрасываем на Твиттер, вас просим распространять, давайте ссылки, заводите свой аккаунт в Твиттере, берите видео, размещайте, для того, чтобы как можно, 44 дня осталось очень мало, как можно больше людей были в курсе, как можно больше людей, чтобы участвовали вместе с нами. Поэтому каждый заведите аккаунт в Твиттере, подпишитесь на меня и распространяйте через Твиттер проще всего. Ну, также и в Фейсбуке, и, в общем-то, и везде. Вконтакте, да, в ВКонтакте. Ну, в Одноклассниках там вычищают, но чем больше, тем лучше. И еще напоминаем, что если у вас есть какой-нибудь роутер Wi-Fi, вы включаете его на раздачу всем бесплатно и переименовываете в «Артподготовка революции 2005-11-2017». Квазилес Бася спрашивает, как погода в Монте-Карло? Но мы не в Монте-Карло и туда никогда ни в коем случае не поедем. Там дружок правит, путинский. То есть, хотя мне тут товарищ наш, который сегодня, кстати, вы его увидите, рассказывал о чудесах тюрьмы Монте-Карло, он там провел полгода, но я туда не хочу, прямо вам скажу. А он как тоже по политическим соображениям там отсидел полгода. Поэтому сейчас мы закончим о новостях и представим ему слово, он будет гостем студии. И расскажет вам в том числе и о тюрьме в Монте-Карло, так что квази-Левс Бася, не отключайся. Вот, так, слушай. Так. Может, тогда про прогулки напомним? Да, конечно. Да, что нам звонят соратники и спрашивают, если кто в Щелково, если кто в Ульяновске, откликнитесь, отзовитесь, напишите нам на почту www.mal64@gmail.com или напишите в чате, где будет проходить прогулка в Щелково, где будет проходить прогулка в Ульяновске. И вообще делитесь друг с другом контактами и проявляйте больше активности, потому что это нас всех очень хорошо объединяет. Да, вот Лена нам прислала из Чебоксар, вот наши соратники, как хорошо выглядят. Посмотрите, какие хорошие люди. Вот в лицах, глядитесь, читается одухотворенность в лице. И когда показывают каких-то кренделей, там, вот это отряды Путина, блин, ну, я обещал матом сегодня не ругаться. Так да, что да, до слез, конечно, рассмешили. Чувак. Особенно сегодня видео, но мы еще поговорим, как придурок кинул в Саакашвили зеленкой. Ну, такой дебил какой-то такой, недокормленный. Правда, наваляли ему очень сильно сразу. Алена Блинова, координатор в Чебоксарах, и вся команда, они подавали заявление на проведение митинга 19 сентября за отставку президента и правительства. Но в администрации митинг не разрешили. Ну, прогулку-то запретить не могут. Прогулку запретить не могут, причем очень много эшников, очень много ходит наблюдателей, и все они известны, все уже давно сфотографированы, но сейчас прогулка проходит в Чебоксарах в новом формате, там проходит дежурство, то есть чтобы не всех, если будут вязать, а кого если вяжут, то остальные могли сообщить и создать какую-то группу поддержки. Поэтому ходит. А когда ты время, знаешь, тогда, Лень, напиши, пусть она сбросит, мы в процессе передачи скажем. И вообще, на народный телефон звоните, рассказывайте, что, когда, где происходит. Вот народный телефон, его надо продублировать. Но он у нас есть в описании. Это наш телефон, мы все вот в курсе дел. Я даже с вами по этому телефону могу поговорить, хотя это московский телефон. Пишет Слава, без мата, что борщ без томата. Ну, может и так. Вот Юра прислал фотографию. Я так понимаю, уже немного флагов осталось. Полиция, наверное, награды, что ли, ордена получает за каждый отобранный такой флаг. Вот по большому счету вот белое полотно, а на нем красная галка. Почему кто-то имеет право это изъять? С какой стати? Так что вот в Москве Это какая станция метро? Менделеевская. Менделеевская, очень хорошо. Это и такая хорошо. Подсветка, как будто со светом. 5-11, как будто, ну, может быть, это краской такой выполнен. Очень хорошо, прям великолепно. Вот такие дела. Так что вот. Это Ольга и Максим. Да, да, да. В Москве. Значит, тут соратник пишет, прошу вас озвучить в эфире информацию о митинге в Солнечногорской Московской области против строительства мусоросжигательного завода. Ну, это тех самых заводов, которые Ротенберги, и еще один из бизнесов Ротенбергов. Митинг состоится 23 сентября 2017 года, естественно, в 12.00, 23 сентября. В 12.00 по адресу Солнечногорск, улица Советская, дом 3, у памятника Ленину. С уважением, Алексей, вам удачи. Ну и вам удачи. Так что те, кто в этом Солнечногорске проживает, конечно, наш соратник, все должны прийти. Ну и кто рядом тоже проживает. Да и гости должны приехать обязательно. Приезжайте, конечно. Микрофон, и высказать все, что вы думаете, да. О свалках, о Путине, о Ротенбергах. Да, приезжайте. Из Москвы, и, в общем-то, на Солнечногорск недалеко. Можно позволить себе такой вот уикенд такой. А вот просят в чате помочь распространить фильм про 5.11.17, название в Ютубе «Революция, хватит терпеть». К сожалению, мы не видели, сейчас только узнали, но тоже посмотрим. Не, ну, ссылку надо дать, все, давайте распространим. В Ютубе название «Революция, хватит терпеть». Ну, уже хорошо. Чебоксар, прогулка будет у памятника Чапаеву в 12 часов дня воскресенья. И так каждое воскресенье. Стандартно, да. Появились версии инцидента с едва не разбившимся лайнером под Москвой. Значит, такая случился и, как всегда, в России. Да, А380, то есть самый большой пассажирский самолет, который там два этажа пассажирских, один этаж там еще какой-то. В общем, трехэтажный, как в том анекдоте, помнишь, когда... По этому поводу еще в 70-е годы придуман анекдот, но сразу после Боинга 747-го, когда, ну, два этажа, на самом деле не два, а полтора, ну и вот наш самолет там такой-то, такой-то, ну, будем говорить, А380, да, выполняет рейс там Париж-Нью-Йорк. У нас наш борт стоит из трех этажей, там на первом этаже у нас там кинотеатр, бассейн и бани, там на втором этаже, значит, у нас там пассажиры, на третьем там с площадки, ну, в общем, там все. Вас приветствует командир такой-то, и со всей этой, ну, мы сейчас попробуем взлететь. Вот приблизительно то же самое, 380-й Боинг, где, наверное, человек под 700 народу, и он летел, и с высоты 500 метров что-то просел до 120. Удовольствие я представляю, какое, представьте, то есть штуковина, которая весит 200 тонн, там, ну или где-то рядом с этим, она так вдруг делает ух, так она делает, и человек, естественно, он падает медленнее, чем эта штуковина. То есть, да, конечно, естественно, поэтому ощущения, конечно, не из приятных, но все обошлось, и сейчас вот разборки, он пошел на второй круг, а вы сами понимаете, что такое для самолета такого класса второй круг, то есть это ЧП. Почему это случилось, ну, нам, наверное, расскажут. Но слава богу, что это так хорошо кончилось, и прямо это радостно. Он говорит, на борту всего 400 пассажиров было, всего-навсего. То есть минус 400, какая больше авария. Только, наверное, в Японии, когда 525 хлопнулось на Боинге 747, и на Канарах, когда один в другого врезался при взлете на Тенерифе, все, наверное, больше не было таких. Не просто наши натренировались на крымских, на ростовских пожарах, на... Владивостокских подтопления, поэтому вот в Ульяновске, значит, то же самое, что по всей стране, то есть эти учения такие, то есть 10 административных зданий эвакуировали, и говорят, что за неделю, это данные спецслужб всяких России, что за неделю было более 1000 зданий эвакуировано вообще в России, и около 400 тысяч человек подверглись эвакуации. В общем, ну, совершенно очевидно, что это делают спецслужбы, делают они для того, чтобы иметь такую прививку от того, ну, они же понимают, что когда все начнется, именно будет такой сценарий, да, об этом неоднократно говорили, в общем-то, предсказывали именно этот сценарий, поэтому, я думаю, нас для них все понятно. В чате разоблачил нас Аберлур Марсо. Я точно знаю, вы Ла-Сель-Сент-Клуб. Маринка съехала, а вы заехали. Где? Я второй раз. Ла-Сель-Сент-Клуб. А что это такое? Ну, это, я так понял, резиденция Мари Ле Пен. Она съехала, а мы заехали. Пишет, не проходит оплата на рифкоины. Олег пишет. Что мы можем сказать, попробуем разобраться. Да, ну обычно все нормально, но иногда бывает. Здание правительства Дагестана было тоже эвакуировано из-за анонимного звонка. Ну, в общем-то, логично. Дагестан такая же часть России. В общем, сейчас всех эвакуируют. Но вот то, что нелогично, это боевика привезли для проведения следственных действий. Я так понимаю, он уже осужден, находился в тюрьме. Его с какой-то стати выдернули из тюрьмы, якобы проводить следственный эксперимент. Ну, что-то все это как-то весьма подозрительно. И, короче, этот боевик взорвался на растяжке. А вместе с ним еще и двое полицейских подорвались. И такая-то туфта, я бы вам сказал. Ну, представь, они пришли какой-то проводить следственный эксперимент, там растяжка, никто ничего не посмотрел. Что-то, ну, хрень какая-то. Я бы вот в жизни не поверил. Что... Нет, я допускаю, что 0,01%, что это случайность. Но я как-то чудес мало в жизни видел. Там бывали, конечно, чудеса, но очень мало. И поэтому я думаю, что это была домашняя заготовка, а вот почему еще полицейские туда попали под раздачу. Ну и надо еще проверять, насколько они попали под раздачу. Да скажут, так нас стукнуло, мы прямо вот такие больные, раненые тоже. Да? Более 60 школьников отравились в Тульской области. Ну, продолжается вот этот рок-н-ролл. То есть мы говорили, что будут массовые отравления. Вот они идут, эти массовые отравления, будет еще хуже. Вову надо немедленно катапультировать. Он же говорит, а при чем здесь Вова? Ну, если это система, ну, если это разовый случай, да, ни при чем, там, может, директор школы, кто-то там, я не знаю, какой там буфетчик виноват, да, там, кухарка виновата. Ну, когда это системно и по всей стране, значит, нужно искать не кухарку, значит, нужно искать ту кухарку, которая управляет этим государством. Кузнецова призвала оперативно возвращать российских детей из Сирии и Ирака. Кого они все призывают? Вот нас, может быть, они призывают. Я не понимаю. Вот сидит дама, которая занимается там правами ребенка. У нее целая куча полномочий, включая еще и бюджет. Целая куча бездельников вокруг, всякого рода помощников. Абсолютно бесплатная связь. Абсолютно бесплатные перелеты. Все бесплатно. И она кого-то призывает. А кого? ВКС России уничтожили свыше 96 тысяч объектов террористов в Сирии. Бля, вот представьте себе, ну я тут, конечно, не могу это оспаривать, это были эти 96, но нам рассказывали о том, что террористов там 60 тысяч человек. Вот на каждого террориста по полтора объекта выходит, да, они так мигрируют, так вот посидел на одном объекте, потом пошел на другой, посидел, потому что, может, братан какой-то сидит, что-то покалякался, брат, на третий пошел, да. То есть, ну, вы же понимаете, что это чушь. Нет, я допускаю, что там они уничтожали эти террористы, снова бросали, строили там, они их снова уничтожали, и так 96 тысяч раз, ну, так бывает в анекдоте, в жизни так не... Так может быть в жизни, я согласен, ну, так не бывает. Понимаете? Потому что вот говорит, а вот докажи, что это не так. Да не могу я доказать, что это не так. Ну как я докажу? Ну я жизнь прожил. И я так ни разу не видел, даже близко к этому. Даже порядок цифр. Ну скажем, они уничтожили там, грубо говоря, там около 1000 объектов. Ну 2000 объектов, да. Ну 96 тысяч объектов. Ну помилуй бога, что Вторая мировая война идет. Российские военные рассказали, как выбрались из котла боевиков. О, теперь будет фильм, обязательно снимут, поэтому... Как забрались, да, они не рассказали. Да, как хорошо сказано в Хагакуре, да, прежде чем войти, подумай, как будешь выходить. Вот это очень важный момент. То есть, ребята, зайти-то зашли, а вот выйти как-то получилось только при поддержке авиации, там, я не знаю, флота, каких-то корабельных ракет. И на самом деле, вот вы почитали эти подробности, но я не буду даже комментировать, там вообще все не вяжется, даже вот в этой статье, ну просто чушь полная, я даже не буду комментировать, потому что, ну а что чушь комментировать, но странная ситуация, вчера нам рассказали, то ли у них связи нет вообще никакой, ну как без связи живут, как же они авиацию-то вызывали, оказывается, капитан ГРУ погиб, да, то есть эти игиловцы рассказывали о троих, которых они лично, так сказать, и клятвенно заверяли, что убили. Здесь говорили, что трое ранены. Сегодня, когда уже этому мероприятию уже двое суток, как выяснять, что погиб капитан ГРУ? Завтра может выясниться, что еще кто-то погиб, послезавтра еще что-то. То есть, понимаешь, какая-то такая дозированная информация. Вначале радостно, все вырвались и все целы, все хорошо, вопросов нет. Потом нет, одного все-таки оставили, ну ладно. Потом дальше будет двоих, троих, а потом и десятерых, и окажется, что... Это фильм «Девятая рота». Мы это уже видели. Российская подлодка ударила калибрами по террористам. Ну, России. Я про это и говорю. И самолеты, и подлодки, и все стреляют, и гоняют террористов, чтобы вывести из-под огня взвод. Ну, такой вот в более масштабном варианте спасения рядового Райна. Такой вот фильм можно Голливуду заказывать, они не знают. Вот, спасение взвода, там, капитана, как его, ну ладно, вечная ему память, в общем-то. Человек-то под присягой находится, забрали, отправили. Вообще ужасно совершенно. С одной стороны, представляешь, то есть многие люди, кто там, и мы с ними разговаривали, понимают, что это полная херня. А с другой стороны, выскользнуть не могут, потому что находятся под присягой. Приказ отдали, и все, и ты поехал. Информационное агентство «Анадолу» заявило, что Турция завершит строительство стены на границе Сирии в сентябре. Слова «ахинея». Зачем? Какая ахинея, интересно, про что вы? Это вот то, что мы читаем, это ахинея. Если вы про это... Да, Турция, видишь, с одной стороны стену строит, а с другой стороны танки заводит туда. Зачем же стена? Да? Стена, а туда запускает танки. Дружественные такие. Российский турист умер в бассейне турецкого отеля. Что-то очень много смертей в Турции. Мы говорили, что это как-то вот странно. Причем это 31-летний турист Дмитрий Макаров. Говорят, что это актер какой-то. Но я не знаю, что это за актер, в общем. У берегов Турции затонул катер с мигрантами. Ну, это классика. 20 пропали без вести. А в Стамбуле убиты две оппозиционные журналистки из Сирии. Ну, в общем-то, видишь... А Стамбул небезопасный тоже город. Все те процессы, которые идут в Сирии, они там точно так же отражены, в Стамбуле. Поэтому, когда Эрдоган рассчитывает, что он там начудит в Сирии, а в Турции не будет никакой ответки, то он абсолютно не прав, он заблуждается. Ответочка будет очень серьезная. Израиль нанес ракетный удар по международному аэропорту Дамаска. Видишь, никто, все молчат, ни Пескова, ни Путина, не делают никаких заявлений, да. То есть встретились с Нетаньяху, там перезванивались, ну я уверен, что он сказал. Помнишь, мы говорили, о чем они разговаривают? Да понятно, о чем. Ну вот, что они его так боятся, Нетаньяху, а? То есть они там на Трампа в хвост пистолетом, Меркель нафиг, все нафиг, а перед Нетаньяху они пасуют. Что же знает, какой Нетаньяху про Путина, что не знает никто из остальных, да? Какие у него документы на Вову, вот мне бы очень хотелось бы знать. Потому что он действует в своих собственных интересах, абсолютно не считаясь с Вовой, а Вова раскланивается и говорит, что изволите, что еще хотите? Понимаешь? Да, ку делать. Это очень интересно. Очень интересно. Там что-то есть. Так что у нас много друзей в Израиле. Вы помогите, пожалуйста. Информацию вот эту расковыряйте. Наверняка она где-то там на поверхности лежит. Это не такая сверхъестественная тайна. Но некоторые считают, что Нетаньяху имеет документы, что Путин не настоящий. Ну, с точки зрения, как бы, вот теории заговора, да, это вполне логично и все сходится. Да. Дружки Путина получают там космические какие-то деньги, потому что они знают правду, а их всех не перебьешь, поэтому надо заткнуть бабками рот. Нетаньяху знает правду, он может стрелять совершенно спокойно в Башара Асада, и тоже ему делают ку, потому что он может информацию вывалить и так далее. Но это с точки зрения теории заговора. А с точки зрения общего мира, такого, как, к которому мы привыкли, там что-то другое. Мне кажется, там что-то такое хитрое. Чтобы очень хотелось знать нам, чтобы Вову свалить нафиг раньше 5-го-11-го. В сети оказалось видео уничтожения сирийского Су-22 ВВС США. Ну, классика, они все записывают, так что еще немцы все записывали, да, на это, камеру. Не, на камеру, там пулемет и пушка, они были соединены с камерой, на гашетку нажал, у англичан то же самое, идет запись. Так что все нормально. Посмотрите, интересно, кстати. УЗ заявил, что США готовы сотрудничать с Россией, несмотря на вмешательство в выборы. Ну, вот так, видите, как интересно тоже получается. Вроде там рвут на себя рубаху. И готовы сотрудничать. А в чем, интересно, готовы сотрудничать? Еще раз так на выборы пойти. В чем сотрудничать они? Вот для чего нужно им России? Для того, чтобы толстенького зачмарить? Ну, навряд ли. Ну, что, без Путина никак нельзя, да? Для того, чтобы он реформировать? Ну, тоже, ну да, постоянный член Совета Безопасности. Но, по большому счету, тоже не очень-то. Ну и многие другие вопросы, когда вот для борьбы с терроризмом, наоборот, может в этом отношении только пару поддать. как он может терроризм побороть? То есть вот когда они говорят, да, мы будем сотрудничать, мы хотим, ответьте на вопрос, в чем вы собираетесь сотрудничать? Бабки делить? Ну да, это мы видим, вот отсюда очень хорошо видно, как тут и местная знать с Вовой бабки делят, как Демаржери навернулся на этом самолете, доделился. Вот хороший пример, Демаржери. То есть Бог не фраер, он все видит. Цукерберг заявил о вмешательстве России в выборы в США через Facebook и готов передать доказательства Конгрессу. Да, причем выступил с заявлением и в Твиттере, и в Фейсбуке. В общем-то, очень хорошо так. Такой приятный молодой человек рассказал о том, что сделает неприятно, в общем-то, Вове. Очень мне понравилось, да. И данный Конгрессу, я думаю, очень пригодятся. Почему? Потому что, ну, чтобы вот таких заявлений не слышать больше по поводу того, что США готовы сотрудничать. Непонятно в какой области, да. И Песков, естественно, заявил, что Россия никогда не размещала в Фейсбуке рекламу политическую. Бля. То есть включил дурака, представляешь? То есть Цукерберг говорит о тысячах левых аккаунтов, которые были созданы. Которые он устал удалять. Да, он устал удалять, да, и они были созданы с политическими целями, то есть это ольгинские тролли и всякая остальная мразота. А тут говорит, да не, мы политическую рекламу не размышляли, не размещали. То есть это Райкина, куры передохли, помнишь, там это, да, там колеса раскатали, насосы, колеса там. Кто не видел, обязательно посмотрите. Куры передохли, присылайте телескоп, да, там кончилось. Вот это приблизительно правильно. То есть включить дурочку. Вот он включил дурочку. Не выключает, она мне на автомате, да. Вот наш зритель в чате под ником Вавгав спрашивает, Слава, прокомментируйте, пожалуйста, на то, как в Ульяновской области больницы собирают поселом фрукты и овощи и прочее, кто что даст. Мы вчера говорили про школы, да, нам сегодня отписалось очень много людей, даже позвонили по поводу больниц, по поводу этих, ну, в смысле, позвонили нашему товарищу, который написал нам, по поводу того, что в больницах опять возвращается то же самое. То есть нужно приносить все свое. А мне мэма компорта, да, все свое ношу с собой. Но пока еще, говорит, лекарств не требует, хотя, если это импортные лекарства, то и лекарства требуют. А помнишь такой анекдот? Это у вас кто в белом халате? Это я с собой доктора на всякий случай взял, в больницу ложился. Помнишь? Ага. США сообщили о начале апокалипсиса. Да, по телевизору, значит, в Калифорнии вдруг заявили о том, что экстренное предупреждение. Но стандартная ситуация, то есть сработал вот этот вот, как, запасное включение, ну, на такие случаи, как у нас тоже в России срабатывало. О чем это говорит? О том, что, то есть проверяли как-то, что-то там микшировали, то есть готовятся. И здесь, и в России тоже эти сирены воздушной тревоги постоянно включаются. Кстати, 5-11, я чувствую, должны включиться по всей России. У меня такое ощущение. Есть такое ощущение. Да. Вот. И вот сообщения такие тоже были у нас. Вот тут пишут, скажите о завтрашнем марше в Москве. Мы что-нибудь знаем про марш в Москве завтра? Напишите нам, мы, потому что не все обладаем информацией, звоните, пишите, все нам рассказывайте, мы будем все дублировать. Самое главное, что если вдруг вы не хотите, ну как-то лично это делать, делайте это с каких-то аккаунтов, ну, через VPN и так далее. Лавров заявил, что надо стремиться воссоздать климат холодной войны. Я что-то, вот ты знаешь, жил во времена холодной войны. Я во времена холодной войны смотрел советское телевидение, не слушал советское радио, читал советские газеты. Вот климат холодной войны пытается воссоздать Лавровы, Соловьевы, Киселевы, Путины, Медведевы и все остальные. Насчет НАТО нет. Я сейчас спокойненько читаю заявления натовские, но они очень сдержаны. И меня это злит. Я вам честно скажу, НАТО меня бесит. Просто бесит. И Госдеп меня бесит. И вот Андрюша не даст соврать. Я ору иногда матом, потому что я не могу понять логику, по какой они действуют. То есть это такая, такая логика, какая-то паркетная такая, да, в тапочках, чтобы паркет не оцарапать ни в коем случае. И как были бы сейчас другие люди, они бы уже Вове хвост накрутили очень сильно. Вот дали бы полномочия, дали грибоускатие. Там вот сделали бы ее генсеком, там НАТО. Блин, да я думаю, там вообще даже говорить не хочу. Лавров позвал молодежь на всемирный фестиваль в Сочи. Да, видишь, какой вот он приехал в ООН и позвал молодежь. Там такие сидят, да, старые пеньки такие, моего возраста в основном. Вот такой, молодежь, приезжайте в Сочи. Ну, что сказал? Кому сказал? Че, о чем это, представляешь? Ну, позвал и позвал. Вот, ты понимаешь, настолько они некреативны, все эти Лавровы, Путины. То есть все, что они черпают такое эх, это они черпают из советского периода. Олимпиада, это уже было. Да? Фестиваль молодежи и студентов, это уже много раз было. Это уж на этом кто только не попиарился в советский период. Да? И они постоянно что-то вытаскивают из того вот времени, притаскивают и говорят, а мы эх какие. Да никакие вы, ребят, тупые, вы вообще кроме денег воровать ничего не умеете. Да и деньги-то херово воруют, Навальный своим все вскрывает. Так что даже деньги-то нормально. Знаешь, как вот вам извиняюсь, просто слов из песни не выкинешь. Вот на таких показывал, помню, у нас майор Багри был такой уникальный, конечно, офицер в отряде. Он говорит, ну посмотри, не спиздить, не покараулить. Вот проехать, ну не спиздить, не покараулить. На них посмотришь, ну ужасные люди. А мне бабушка всегда говорила, не в пизду, не в красную армию. Да в красную армию, да. Лавров обсудил с генсеком ООН Сирию и КНДР. Спрашивает, где текст листовки? Вы пишите тексты листовки и вывешиваете, чтобы на 5-11 присылайте по почте. Мы будем вам скидывать. Причем в тех форматах, которые можно распечатать. Давайте, включайтесь, помогайте, друг другу помогайте. Пишите. У нас нет такой возможности, такого творчества. Понимаете? Нас вот здесь не так много, а по всей России нас миллионы. Поэтому включайтесь, давайте. Тиллерсон заявил, что Россия нарушала обязательства по договору о РСМД. Да, ну, ракет средней и малой дальности. И вот ты знаешь, Тиллерсон, честно говоря, не открыл мне Америку, потому что я читаю статьи, которые написаны российскими СМИ. И там про это же самое написано как о больших достижениях, о том, что баллистические ракеты стали летать ближе, а крылатые стали летать дальше. И это достижение, понимаешь, там об этом рассказывается. И когда они говорят, не, мы не нарушаем, но это странно, как минимум, потому что во всех изданиях там уже были заявления даже со стороны Министерства обороны о том, как все у нас классно, все замечательно, да, такие вот у нас хорошие ракеты. Трамп назвал Ким Чен Ына психом. Да. Ну что ж, в общем-то, если так полагать, что Ким Чен Ын псих, то тогда легко все объяснить, да? Но я думаю, что здесь не так все просто. Да, он, конечно, психически нездоровый человек, безусловно, он, у него психопатия, врожденный уродливый характер, но он... Жень, привет. Привет, Жень. Ну что, у него врожденный уродливый характер, у Ким Чен Ына, в этом я даже не сомневаюсь. Но я думаю, здесь и не только это. По какой-то причине он вот выбрал такой путь, более... Ну, может быть, я тогда еще, когда пришел к власти, ему говорил, что, скорее всего, он будет мериться там всякими местами с папой и с дедушкой. Особенно с дедушкой, понимаешь? Потому что, ну, как-то вот так вот ему хочется. И... Тем более, что он не должен был быть на этом месте, он это тоже понимает. Ну, то есть, есть, развились некие комплексы, особенно это любовь его к волейболам там, да. Ну, в общем-то, он не годится для волейбола, а он очень... Или баскетбол, что-то я их всегда путаю. Во что он там любит играть? Баскетбол. Так что, такие вот дела. И полный текст указа Трампа опубликовали, я его прочитал, очень порадовался. Наконец-то. И вот хочу спросить у тех наших товарищей, кто в Америке, они сами догадались или они Мальцева слушают? А? Вот ты знаешь, что запретил Трамп? Трамп запретил кораблям, которые были в Северной Корее, ну вообще кораблям, всем кораблям Северной Кореи и кораблям, которые заходили в порта Северной Кореи, прибывать в порты Америки, раньше, чем через 180 дней. Помнишь, мы предупреждали, говорили, что один из сценариев — привести термоядерное устройство на корабле или привести термоядерное устройство на самолете, потому что так его в ракету они засунуть не могут, оно очень большое у них получается. А собрать на корабле, смонтировать или засунуть в самолет нормальный современный лайнер, это очень хорошо получится, будет штуковина там мегатон-17, то есть такая вот как первая штуковина, которую на атолле Бикини взорвали. И самолетом тоже он запретил прилетать раньше, чем через 180 дней. То есть все правильно. То есть делают. Не, ну я думаю, что они сами догадались. И не поймал пока еще такую звездную болезнь, что думаю, что весь мир слушает Мальцева, и поэтому только так и делают. Там тоже есть аналитики, есть умные люди, как и в общем-то и везде. И они могут просчитать, тем более, что это голливудский сценарий, да. Там бомба на борту корабля атомная, это вообще классично. Ну, там, правда, атомные, но не термоядерные устройства, да? А вот Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны. Ну, ему надо было это сказать. Видишь, мы говорили, что дяденька, который приехал в ООН, его посол, как его зовут, этого посла, господи, ну, сегодня найдем там, где-то оно там записано его имя такое хорошее. Да, очень хорошее имя, надо выучить обязательно. Его министр иностранных дел, и он не уполномочен такие заявления, конечно, министр делать. А вот Ким Чен Ын, да, конечно, он говорит, это объявление войны, там рубаху на себе рвет. И, то есть, что же нужно делать? Нужно сказать, нет, Ким Чен Ын, это не объявление войны, да, и то есть включить заднюю, да, или подтвердить. То есть, понятно, что ни подтверждения, ни отрицания этому не будет. То есть, это риторический вопрос. На него никто отвечать не станет. И поэтому, в общем-то, он, конечно, ну, хорошо, он работает, ничего не скажешь. То есть, с точки зрения информационного мира, он вот, имея такой незначительный потенциал, уже, в общем-то, обратил на себя внимание всех, раскачал ситуацию в мире, и я так понимаю, что очень выгодно это Вове. Почему? Потому что Вова был таким крайним тираном, да, крайним злодеем. До этого Лукашенко был последним там диктатором Европы, да. Потом Лукашенко затмил Вову, а сейчас Ким Чен Ын пытается затмить Вову, я вот думаю, не с подачи ли самого Вовы. Потому что, ну, это же выгодно очень, представляешь? Может, пиар-менеджеры какие-нибудь. А вот по поводу завтрашнего марша нам тут пояснили. Значит, 23-го пройдет антикапитализм. Марш в честь антикапитализма, ну, может быть. 23 сентября в 13 часов мы собираемся в начале Страстного бульвара со стороны станции метро Чеховская. А во сколько? В 13 часов. 13 часов. 23 сентября в Москве. Ну, сходите, поддержите, в любом случае надо знакомиться всем, объединяться. А еще дополнение, что в Твери будет в воскресенье в 14.00 прогулок свободных людей. Сбор около памятника Ленина, на площади Ленина, в сквере у памятника Ленина. Мальцев молодец, Беспонтов поддерживает Навального, остальные кого не поддержат, на Лакеев похожи. Тарас Васильев. А причем здесь Мальцев молодец? А у Мальцева есть другой выход вообще? Вот когда кто-то там не поддерживает Навального там, или там не поддерживает Мальцева или что, они какой-то другой альтернативный выход нашли, какую-то другую альтернативную реальность. У меня нет альтернативной реальности, поймите. И я почему очень сильно бешусь всегда, когда там какие-то блогеры какую-то херню несут. У нас нет альтернативной реальности. Мы должны поддерживать друг друга и сносить Путина. Все. И молодец, не молодец. Там, это вообще не имеет никакого значения. Почему? Потому что другого выхода нет. Путь только один. Путин им нахер. Все. Да, и рептилоиды вместо нас никакие не прилетят, нет, и тоже не заберут его к себе там, в свое царство. Да. Поэтому только мы, и только здесь, и только сейчас. Да, и поэтому, когда начинают там в оппозиции, там этот кого-то не любит, а тот что-то там на этого косо посмотрел, да все это такая фигня вообще. Ну, я понимаю, конечно. Вот Ким Чен Ын пообещал ответить на безумную речь Трампа, а отвечать он будет, и нам уже об этом сказал вот тот мужчина, которого зовут Ли Йон Хо, мощнейшим испытанием водородной бомбы. То есть вот поручили вот этому мужчине в ООН заявить о мощнейшем испытании водородной бомбы. Как это будет? То есть Северная Корея не подписывала договоров о запрещение испытаний в атмосфере. То есть и заниматься подземными испытаниями, но это только по собственной воле. Они могут испытать термоядерное устройство в атмосфере. Как это будет? Где это будет? То есть я вполне допускаю, что это может быть в океане. То есть я вполне допускаю, что они могут, ну, просто загрузить термоядерное устройство на пароход, притащить их в пароход куда-то, объявить, что они там будут производить испытания, потом запустить пустую ракету, которая прилетит, и ее падение совпадет с взрывом термоядерного устройства. Ну, то есть будет абсолютно иллюзия того, что прилетела ракета, принесла термоядерный заряд, произошел взрыв. Ну, а туда нагонят старый флот, чтобы якобы посмотреть, как там что взрывается, а на самом деле они просто привезут заряд и все. Понимаешь, такой тоже вариант возможен, ну, по крайней мере, при его, так сказать, он большой выдумщик, при его, так сказать, умственном развитии, это вполне возможно. А может быть какой-то и другой вариант. Но вот то, что поручили министру иностранных дел, это заявить в ООН, но это надо проанализировать, что это значит, почему он сам это не сказал. Люди побили бросившего в Саакашвили зеленку. Да, видел как? Ой, как били хорошо, прям нормально. Кстати, не больно, ну, в смысле, не насмерть забивали. Ну, так, как я, между прочим, увидел там один прям профессиональный удар. Ну, по шее где-то. Да, что он аж пригнулся, бедолага, и не понял, где у него земля, а где небо. Говорит, бить буду больно, но аккуратно, да? Помнишь, как Папанов говорил? Ну, вот нормально. Чем мне понравилось Саакашвили, посмотрите видео обязательно, в него кидают, он уворачивается и продолжает, ну, настоящий политик, и продолжает говорить в микрофон. Да, то есть, так, мелочи жизни какие-то. И пули летели над его головой. Да. Депутат Рад рассказал о выделении ветеранов АТО земли на свалке. Ну, какая-то такая странная вещь, странная совершенно. Ветеранам выделили землю, говорят, на свалке. Я так понимаю, что так оно и есть. Это для чего сделали? Для того, чтобы спровоцировать их, для того, чтобы. Или настолько уже там на Украине пофигу все, что ну, было принято решение выделять землю, да, на тебе боже, что нам не гоже. Не знаю, надо спросить тех, кто там находится, как, что это такое. Ну, потому что это идиотизм людям, которые являются ветеранами, которые держат в руках оружие, выделять на свалке землю, понятно, что они ее не примут и воспримут это как плевок в лицо. Да, они не привыкли. То есть они привыкли утираться. Ну, эти точно не привыкли утираться, поэтому... Посмотрим. Янукович потребовал от генпрокурора опровергнуть конфискацию денег. Да, сказал, ну, у меня ничего не конфисковали, все в карманах, да. Он говорит, сказали, что 200 миллионов долларов якобы конфисковали. Ну, помнишь, арестовывали. А их ничего никто не конфисковал, они все у Януковича, он богатенький Буратино. Так что те, кто может отправить его на Украину, да, в мешке, да, как имейте в виду, что это, в общем-то, не бесплатно, что деньги у подзащитного есть, и, как говорил Остап Бендер, и деньги немалые, так что все нормально. Мешок и все к нему причитающееся будет оплачено за его же Януковича денег. Военная прокуратура Украины вызывает на допрос двух замов Минобороны России. Ну, понятно, что они не придут, но вообще это интересно, это очень интересно. Подозреваемый в нападении на координатора штаба Навального, то есть Наляскина, пишут, что угрожал ему при дознавателе. Вот. И странная совершенно ситуация. Вот я посмотрел видео, я говорю, я абсолютно уверен, что он врет. Я абсолютно уверен, что это провокация. И удивительная ситуация. То есть человек ударил другого человека трубой по башке, да? Ну, по голове. Нанес телесные повреждения, которые зафиксированы. Все это произошло в центре Москвы, то есть это дерзкое преступление. Да? Человек ранее судим неоднократно, то есть это не случайность. Да? Живет абсолютно в другом регионе, средств к существованию не имеет, регистрации не имеет. Какое мера пресечения? Отпущен под подписку о невыезде. Ни хрена себе! А где он будет жить? На вокзале, что ли? А вообще, о чем речь? Леша, да, политиков, у которого дом, у которого доходы, трое детей. Которые живут где-то. Да, он сидит в тюрьме, потому что не поверили, что он там будет сидеть по определенному адресу в Москве. Да. А Леша не судимый, а здесь судимый. Да, причем, ну, по внешнему виду, в общем, достаточно дерзкий товарищ такой точно, который не будет сидеть и ждать, пока его вызовут повесткой. И они его отпускают. Жители Саратова приговорили к 2 годам колонии за комментарии ВКонтакте. Ну, бывает, что. И тут вот многие люди мне говорят, вот там человек какие-то страшные вещи писал, вот его, может быть, и там и правильно приговорили, я против всего этого. Вначале хватают кого-то, кто там какие-то страшные вещи, да, потом кто не настолько страшный, а потом кто и совсем не страшный и так далее. Главное, как говорил Горбачев, главное начать, и все. А тут уже начали и закончили, и все. Поэтому есть свобода слова. Да, есть вещи, которые нам не нравятся. Да, есть вещи, за которые я сам могу дать в морду. Но если я буду представлять власть, я не смогу посадить за эти вещи. Я могу дать в морду, это парадокс, и пойти под суд, да, и судиться, уже доказывать, что находился в состоянии там внезапно возникшего сильного душевного волнения. Но я не могу этого человека посадить. Так не должно быть, понимаешь? В морду можно дать, посадить нельзя. Против иммиграции выступили 80% россиян. Да, я объясняю, не против мигрантов, а против иммиграции, против того, чтобы самим уезжать. Даже спросили, не хотите ли вы, граждане, покинуть Россию? Ну, а почему бы нет, да? Они говорят, да нет, не хотим, наверное, лучше, если Вова покинет Россию со своими братьями. И мы бы тоже вот как-то желали бы жить в России. И вот с кем я из иммигрантов разговариваю, с политических, они все тоже хотят в России, никто не хочет жить за рубежом, да? Все хотят домой. Почему? Потому что, ну, так мы устроены. Такой вот он русский народ. Но для того, чтобы не эмигрировать, а жить в собственной стране, надо, чтобы вся эта братва эмигрировала. Ну, или, по крайней мере, на Индигирку их отправить, да. Вот здесь некий New Rush World спрашивает, дадим ли мы ему, вы ему интервью, дадите ли вы ему интервью, канал его? Дадим, вообще нет. На почту напишите с телефона, мы с вами свяжемся. Так. Путин позитивно высказался об учении «Запад-2017», сообщил Песков. Да. Куча народ полегла, надо, с места не сдвинул. Попадали самолеты, да, постреляли вертолеты по своим, да, лишились командующего ВДВ, все, все как положено, как на настоящей войне. Конечно, что позитивно, повоевали. И так, надо говорить, а хорошо повоевали, а? Да, да, нормально так. Один самолет сгорел, Ту-22М3, Як-130 упал, тоже сгорел, вертолет шарахнул, сжег какую-то военную машину. Трех человек побил, да, ну, там этот командующий разбился с генералом еще. В общем, хорошо повоевали. А Путин назвал ледокол «Сибирь» грандиозным. И вслед за Путиным все написали, в Петербурге спустили на воду мощнейший в мире ледокол. Я хочу пояснить для несведущих людей, что ледокол «Сибирь», про который говорил Путин, это проект, где все двоечки и один нулик, да, нолик. Это тот же самый проект, что и атомный ледокол «Арктика». Они абсолютно одинаковые. А «Арктика», погуглите, пожалуйста, его в 16-м году спустили, про него ничего подобного не говорили. Они одинаковые, абсолютно, понимаешь? Но потому, что приехал Путин и сказал, что вот это мощнейший, они вот идентичны, ну да, конечно. Путин же сказал, он же не может ошибаться-то, Вова, а как же? И он тут говорил про какие-то супер-пупер там технические устройства, сейчас я оснащенный самыми современными технологиями, я его смею с ним не согласиться, то есть спустили на воду железку, пока нет никаких технологий. Причем эту железку должны были ввести в эксплуатацию в 2019 году, планировалось ввести в эксплуатацию, а спустить на воду гораздо раньше сегодняшнего числа, но теперь вот не получается, говорят, что только в 2021 году ведут в эксплуатацию, а уж когда на самом деле никому не известно. То есть вот, ну, приехал дяденька и сказал, вот это так. И все, и вообще, говорит, ну да, ну так. Я сразу вспоминаю Яцкова, который приехал в Екатериновку и начал все это говорить, что Екатериновка названа именем Екатерины, и все про это написали, и все, и наши краеведки охеревшие, говорят, ну Екатериновка это в честь села в Воронежской области, откуда люди пришли туда, в Саратовскую область, из того села и также и назвали Екатериновкой, понимаешь, ну то есть это общеизвестный факт, и этот факт изменился в связи с тем, что какой-то неуч рассказал о том, что это в честь Екатерины II, и сразу везде написали, чуть ли там не в самой Екатеринке на вывеске, что это в честь Екатерины II, да. Так и здесь, абсолютно то же самое. А Медведев заявил, что урожай зерна в России достиг 170 миллионов тонн. Извините, 117 миллионов тонн. Да, то есть урожай достиг 117 миллионов тонн зерновых. И вот я не поднимаюсь с этого стула и могу вам за две секунды доказать, что это вранье. Это абсолютно вранье и чушь полнейшая. Объясняю почему. Потому что в прошлом году, я вам прочитаю, Россия в 2016 году собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур за последние 38 лет и так далее. Это Саша Вор нам сообщил, хотя там тоже он приврал, но то было более четко. И вот там по оценкам, в общем-то это 116 миллионов тонн, да? А в этом году не урожай, но 117 миллионов тонн. Такое возможно? Там рекордный урожай собрали 116. А здесь не урожай, но собрали 117. Они бы хоть сверялись, понимаешь? То есть они даже не сверяют цифры, они лепят вообще, что попало. Просто что попало лепят. Ну и сказали, ну здесь вот в прошлом году был рекорд, а здесь уж рекорд так рекорд. Пол России ничего не собрало, кукиш с маслом, представляешь? А у Медведева 117 миллионов тонн, молодец. Пошутил Медведев по поводу чернозема, который немцы вывозили в Германию. Да, ну есть такая легенда, что гитлеровцы вывозили чернозем в Германию. Медведеву сказали, вот, наверное, так потрясло, он же никогда не слышал. Он много чего не слышал, да, я вот удивляюсь. Такие люди, ощущение, что они где-то в другом мире жили. Вот их специально там в какой-то такой, знаешь, на фабрике министров на какой-то их там воспитывали, выпустили. Они ничего не знают, такие, как вот эти, те генералы у этого, у Салтыкова Щедрина, помнишь, который ничего не знает, ничего не умеет, да, и вот этот тоже. И он говорит, надо вернуть, конечно, этот чернозем. Такая шутка, чтобы немцы возвращали увезенный чернозем. Там Крым он жалко. Вот, и Медведев предложит Путину сохранить господдержку аграрии в 2018 году. Ну, под аграрием имеется в виду Саша Вор, конечно, и все. Ну, и там еще несколько, там небольшое количество известных фамилий. Путин предложил активно внедрять бесплатные транспортные средства. Ну, видишь, Путин как вот вдохновился научно-техническим прогрессом. И он в связи с чем? Вот сказал, он был в Ульяновске, посмотрел, что там происходит, да, и что автобусного сообщения нет. И вот, и причем заметил, что автобусное сообщение и в СССР было убыточно. Где он в СССР жил? Такое ощущение, что мы в разном СССР жили. Путин жил в убыточном СССР, а мы в прибыльном достаточно. Вот. Так вот, он на все это насмотрелся и, короче, решил на квадрокоптерах людей запускать, потому что автобусного сообщения нет, но беспилотные транспортные средства, они не будут убыточными. Значит, водителя-то нет, поэтому раз подвесили беспилотнику, повезли. Вот. И, видишь, он недоволен тем, что до некоторых населенных пунктов не добраться вообще. Ну, отдай свой вертолет туда, и будут люди добираться. Почему? Вот. Все же зависит от власти. Если власть летает вся на вертолетах, на куче самолетов, то людям, конечно, не на чем будет добираться. А если власть ездит на велосипеде на работу, премьер-министр, или на метро, ну, и все, и тогда и людям будет на чем ездить. Путин посмотрит на панду в Ульяновске. Пишут, уже посмотрел, панда — это такой автомобиль ульяновского завода, да, будет вот панда такой, эль панда. А, это Тольяттинского, вернее, видишь, там его покажут, ему показали, эль-панду. Панду Януковича называли, помнишь, там панду-геть, ну был банду-геть, а панду-геть. И вот пандой стали называть всех воров и жуликов, поэтому очень хорошо так посмотрел он на панду в зеркало. В Хабаровском крае произошел скандал. Чиновники съели бюджет региона в ресторане. Ну правильно, а что, ну представляешь бюджет, то есть там просчитали, оказывается, сожрали в ресторане бюджет региона. А что такого? Помнишь, как анекдот был, говорит, генерал, вы дачи такие построили, говорит, на народные деньги. Да вы что охренели, откуда народ такие деньги? Вот так и здесь, так и здесь. Ну съели бюджет, откуда у региона такой бюджет? Ты что, это другие деньги, это не те. Вот. А Путин встречался с бизнесменами 21 числа, присутствовало 40, значит, таких бизнесменов в законе, общее состояние которых 225 миллиардов долларов. То есть вот эта цифра решит все вопросы России сразу же. Вопросы здравоохранения, пенсии и всего прочего. То есть всю социалку можно закрыть вот Кто эти бизнесмены? Откуда они взяли эти деньги? Они там узкоколейки делали, не досыпали, не доедали, да? Какие-то, наверное, строили. Да. Они что делали, эти бизнесмены? Они все это похитили самым натуральным образом. И вот министр Силуанов все вспоминает, сказал, пенсионеры работают не от нужды, а по желанию. Индексация им не требуется. Это к вопросу. А вот эти вот ребята работают из нужды, вот эти вот миллиардеры, да, им требуется индексация, куда же, вот они встретились с Путиным, и слышь, Вала, надо проиндексировать, потому что ты как бы на новый срок собрался, ну давай проиндексируй, там нам все нормально, чтобы было. А в ПФР рассказали, за счет чего вырастут пенсии. Да, это этот Пенсионный фонд России. И заявил глава Пенсионного фонда Дроздов, что прогнозируемый рост пенсии неработающим пенсионерам на 11%, значит, будет, да, неработающим пенсионерам. За счет доходов, за счет взносов растут зарплаты, растут взносы, соответственно, будут расти пенсии. Слышь, Дроздов, ну всю дорогу, начиная с 2000 года, росли зарплаты, росли взносы, но пенсии не росли. То есть, если они там как-то смешно так поднимались на уровень инфляции, да, причем зарплаты и доходы росли значительно, когда цены на нефть поднимались, а деньги куда-то все исчезли, нет денег пенсионных, и ни одна сволочь не села за пенсионные деньги. Пенсионный фонд разграблен полностью, никого не посадили. Кто его разграбил? Если в каких-то других местах хоть кого-то посадили, здесь не посадили никого. Госдума повысит штрафы за непропуск пешеходов. Ну, нужны деньги, нужны и пофигу за что, понимаешь? Денег надо. Так что такие вот дела. В Госдуме объяснились за скандал с украденным хамоном. Странно, статья написана вот эта. Объяснились за скандал. Что-то как-то не по-русски. Так вот, оказывается, там была выставка, и куда-то делся хамон. И сказано было, что кто-то его, ну, как ты любишь выражаться, подрезал, да, хамон. Ну, подрезал не в смысле, а в смысле, да. То есть кто-то упер, ну, там, наверное, чтобы ссор из избы не выносить, начали кричать, да его не уперли, его съели, а также съели 5 тонн яблок, 300 килограмм слив, винограда и груш и так далее. Ну, в общем, начали рассказывать всякие небылицы, потому что, ну, понятно, что если хамон этот кто-то подрезал, то это неприятная история. Вот, и издание представительства президента РФ в Санкт-Петербурге украли сейф. Так тоже нормально, да. Тут тоже его раздали, похоже, как тот хамон. Да. Причем, говорят, там ничего не было, там, говорят, какие-то украшения были, это, говорят, чьи-то личные украшения, никакого отношения не имеет, там ни к президенту, ни к золоту партии, ни к чему остальному. Может, вы знаете, я не могу додуматься, что-то четвертый раз уже пишет человек. Вячеслав, вы готовы объединить силы с остальной оппозицией к 18.03? Не знаю, может, 18-го года подразумевает, для достижения общей цели. Ну, 18.03, это имеется в виду 18.03-18 года, это день выборов президента Российской Федерации. Да не будет выборов никаких, ребят, ну сколько можно ждать-то? Да. Тут до 5 ноября он уже все плешь проели. Вот еще один аналитический вывод сделала наша зрительница Ирина по поводу того, что будет в 18-м году. Она пишет, если Навального допустит до выборов, большая часть протестного народа будет марта ждать и не поддержит 5.11. Такое возможно. Видимо, в этом и замысел обращения Совета Европы, да, к российским властям, оттянуть время. Мы думали об этом, да, что сейчас различные заявления делаются, очень нехорошие, да, различные такие вещи, которые, ну, связаны с тем, чтобы снизить градус, чтобы как-то это все перенести там на 18-й год. Я думаю, что Путин на попятную не пойдет. Он мог несколько раз уже сдать назад, не сдал ни разу. Володь, ты послушай, чем мы тут про тебя говорим. Лебедев призвал решать проблемы инвалидов. Представляете, ну это тот, который про девочку, которая без рук, наговорил всякой гадости, а теперь, видно, очканул, что наговорил чушь, пытается отмыться, и вот начал там что-то про инвалидов. То есть вспоминает про инвалидов только тогда, когда их обосрали. Тогда вспоминает, а так они... Кому кто нужен? Что вот этому Лебедеву там, или его папе кто-то нужен? Никому никто из этого не нужен. А я предлагаю, что Лебедев с утра просыпался и помнил об инвалидах, сделать его инвалидом. Посадить, например, в инвалидную коляску. Тем более, в Англии сейчас мода пошла. То есть паралимпийцы себе обе ноги ампутируют, чтобы можно было быстрее бегать. Это у них уже прям... Вот и Лебедев тоже. Вы с утра вставать, раз, опа, надо подумать об инвалидах. фильме «Любовь» Звягинцева поедет на «Оскар» от России с третьей попытки? Не, ну понятно, что не, это, не Матильда. Понятно, что не Матильда, потому что там свят, наверное, все сказали, что тут еще хорошо, какие-то еще вышли фильмы. Ну, я думаю, что Звягинцев хороший фильм сделал. Я не видел, это не «Любовь», но я думаю, что с удовольствием посмотрю. Дай бог удачи, в общем-то, от всей души желаю. На памятнике Михаилу Калашникову в Москве обнаружили чертеж немецкой винтовки. Да, вот он, памятник, вот штурмгевера. Чертеж, ну я посмотрел, реально это штурмгевер и чертеж штурмгевера. Зачем кто-то сюда воткнул это? Я удивляюсь насчет этого. Автор, говорят, не сильно интеллектуальный, поэтому кто-то ему врулил. Похоже, не какую-то молодежь он подключил, а там всегда есть пятая колонна, которая, ну, пацифистски настроенная. И, кроме всего прочего, есть почему штурмгевер, потому что легенда о том, что существует, что Хуго Шмайсер, да, он делал штурмгевер, и потом он трудился в Шарашке, в Ижевске. Умер он в 52-м году там, а до этого вроде он как делал и принимал участие в изготовлении автомата Калашникова, то есть АК-47. Ну, если вы посмотрите более ранние образцы, когда еще Хуго Шмайсера там не было, то вы увидите, что они очень сильно похожи на АК-47, но совсем не похожи на штурмгевер. Поэтому, ну, наверное, все-таки это легенда. Хотя я допускаю, что немецкие инженеры приняли серьезное участие и что-то там подсказали, что-то доработали. И как мы видим, что там Ту-95 до сих пор летает с двигателем Юма, до сих пор основной стратегический бомбардировщик России летает на двигателях Юма, да, почему она гудит страшно так вот, чисто по-немецки, да, низкочастотно, и все граждане пугаются, те, кто пережил войну. Поэтому я допускаю, что там есть, но вот кто-то так прикололся, что еще раз показывает, что памятник сырой, и ну да, ну человек в гражданке стоит с автоматом, ну это, блин, ну, в центре Москвы, да, в гражданке с автоматом, памятник 90-м, что ли, ну, такое? Да. Бизнесмена Умара Джабраилова отправили на психиатрическую экспертизу. Ну, его же не на стационарную отправили, я так понимаю, что ему выписали направление, пойдет там и посмотрит, скажут, зададут вопросы, он на них ответит. Я думаю, что там все будет нормально. В России появится товарный знак, сделано в тюрьме. Да, такой, представляешь. Это, значит, заявка была подана в ФГУП Калужская, Федеральной службы исполнения наказаний. Сам товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное печатными буквами русского алфавита черного цвета. Черного, а если зеленого, то уже можно, значит, это сделано в тюрьме. Тюрьма должна как вот такого быть. Жутко, да? То есть это вот прям по-нашему. Заплатить кровными, сосуды, руки вместо кредитной карты. Да, вот теперь вот. Да, теперь уже в Англии придумали биометрическую платежную систему, когда человек прикладывает руку и не отпечатки смотрит, а сосуды, потому что они ну, вообще не похожи ни на что. То есть не бывает ничего похожего там. Двух одинаковых рук не бывает. Поэтому это гораздо проще, чем считывать отпечатки. Печатки очень тонкие, да, а здесь гораздо проще и мгновенно, то есть можно оплатить, купить, продать и так далее при помощи этого. Вот когда нас спрашивают про чипирование, я говорю, чипирование это каменный век, а мне не верят. Вот, не надо никакого чипирования, вот руку положил, все, это ты. Да, идентификация, ну и понятие идентификации существует фиг знает сколько, да, все, сколько существует человек, столько есть у него имя, то есть это идентификация имя. Поэтому не будет никакого чипирования, чтобы там православные совершенно в обморок не падали. Когда они говорят, о, Мальцев хочет электронные деньги, чипировать всех хочет. Чипирование, это уже каменный век. Все, мы это уже проехали. Арабская авиакомпания первой в мире оборудовала самолет двухспальными кроватями. Ну, это тоже неправда. Самолеты и лодки, которые летали по Тихоокеанскому региону и по Атлантике, они были оборудованы двуспальными кроватями. В «Индиане Джонс» показан такой самолет, правда, без такой кровати, просто с креслом и все. А так были такие двойные кресла, которые раскладывались, получалась двуспальная кровать такая здоровенная. Они летели, потому что иногда по 30 с лишним часов, поэтому нужно было, чтобы там можно было хорошо спать, удобно, с комфортом. Грузчик в Сингапурском аэропорту 3 месяца менял бирки на багаже, не туда улетели 3 сотни чемоданов. И вот когда, опять же, мне говорят, что Мальцев злодей, он хочет, чтобы роботы там все делали, они могут нам причинить вред. Но я не знаю, вот какой мотив будет у робота менять бирки на багаже. У придурка, да. Не просто приклеивать, а да. Менять местами. Местами, да. Представляете? То есть я как вот в одной статье написал, что всегда, когда изучал право, считал, что сделал тот, кому выгодно. Но после того, как познакомился с одним человеком, понял, что сделал тот, кому выгодно, или какой-то мудак. Понимаешь? Вот это как раз. Вот этот самый персонаж и попался. То есть человек, который делает не из выгоды какой-то, а просто вот как ему хочется повеселить себя и народ. В Солнечной системе нашли уникальный объект. Да, представляешь, это 2 астероида, которые летают по орбите друг друга. Они между Марсом и Юпитером находятся и вдвоем летают вокруг друг друга. Да? То есть как прям... Про звездочку, помнишь песню? Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселее даже пролетать по небу, а не только жить на Земле. Так что вот это вот прям иллюстрация хорошая к этой песне. Так. Очень красивую фразу написали в чате. Действовать во имя света, нести свет людям, это возможно только когда деятельность человека направлена на благо Родины, своей страны, на благо другим. Это написал академик Левашов. Очень хорошо. Давай донат прочитаем и со Станиславом пообщаемся, потому что это очень интересно. Кот Верный Мариночка. Привет всем соратникам. Копеечка, как обычно, на революцию. Сегодня раскладывали листовки. Выход есть 5.11.17 на машины по дворнике в Москве. Так что работаем. Спасибо. Ждем готовы 5 ноября. Спасибо. Вячеслав, коротко. Объясни разницу для друзей между анархизмом, коммунизмом и царствием Божьим от Куйдяева. Да на самом деле разница-то невеликая, представляете, то есть это то, к чему стремится все человечество, к отсутствию государственной власти. И коммунизм, как высшая стадия развития всего человечества с точки зрения марксизма, то есть это тот этап, когда отсутствует государство. И анархия – это отсутствие государственной власти. Ну и Царствие Божье на земле – это тоже отсутствие власти светской на земле государственной. То есть власть Бога, ну, как бы понятно, каким образом она происходит непосредственно, да? То есть уж точно не через людей. Поскольку главный постулат, который рассматривают все, каких учений они не придерживались, люди не могут управлять людьми. Вот это главный постулат. Почему возникает такая величина, как Бог, который якобы управляет людьми? Потому что люди не могут управлять людьми, они делают это очень бессовестно, очень страшно. И поэтому в конечном итоге человечество, конечно, от этого избавится. Но у каждого, видите, разный путь. Вот Гундяев предлагает молиться, поститься и так далее. И в конечном итоге будет Царствие Божие. Я скажу, не будет. Но он причем предлагает нам это делать. А сам он этого не делает. Может быть, если бы он сам вместе с нами это бы делал, может быть, и получилось. Но так выходит, что, видишь, очень часто те, кто предлагают, сами не делают, поэтому ни хрена ничего не получается. У коммунистов тоже, как у Сталина, да, отмирание государства через его колоссальное усиление, да, максимальное усиление, тоже не получается. Не работает эта система. Если усиливать государство, оно никогда не отомрет, потому что оно существует само по себе, это государство. Потому что это машина, которая нас нагибает. И если мы усилим эту машину до бесконечности, она до бесконечности нас нагнет. Поэтому анархия – это единственный путь, на мой взгляд, нормальный, то есть вот последовательный, который сейчас мы видим в информационном мире, развивается. Да? То есть когда мы используем технологии для освобождения, для того, чтобы управлять самим. Если мы не можем пока отринуть государство, мы должны им сами управлять, мы должны этот собак посадить на цепь, вот и все. Игорь, на революцию спасибо. Павел. Зеленоград, вопрос от чата. Вячеслав, завод, на котором я работаю, зеркальное отражение путинской России. Скажите, что будет с коррумпированным руководством предприятий? Я тоже на заводе работаю и вижу то же самое. Не, ну понятно, что те люди, которые совершили преступление, они сядут, но нужно степень, так сказать, глубину той преступной деятельности оценить. Вы же понимаете, что очень часто те люди, которые над вами, так сказать, находятся на заводе, они являются заложниками системы, и когда раскроются все истинные мотивы, вы, возможно, и сами их пожалеете, и, возможно, они и останутся там же, да, представляешь, только будут работать совершенно в других условиях, вот и все. Там какой-то работает инженер, да, на которого всех собак вешают, а заслужил. Не, я понимаю, что хозяева заводов, которые сейчас есть в основной массе, занимаются грабительством и за это должны ответить. 3 копейки своих ставок, да. Там руководящий состав в основном глупый. То есть они не с точки зрения, ну как в России, то есть они не с точки зрения профессионалы в плане там инженерии или каких-то там бухгалтерских каких-то знаний. Они просто умеют грамотно себя продать. Слава, что ты там комментируешь всякую ерунду? Вот за забанили мистер Тролль. Да. Ответ лучше на важный вопрос. Уже 2 дня кушать не могу. Если в сумоистском поединке сойдутся Ким Чен Ын и сын Чайки, кто победит? Я не знаю, кто победит. Я ставлю на Ким Чен Ына. Во-первых, он любит играть в баскетбол. Да, и говорят, делает это очень хорошо. Но, причем говорят те, кто с ним в Швейцарии в школе вместе учились. Да. Кроме всего прочего, он такой настойчивый, напористый, что не скажешь о сыне Чайки таком. Да, и как-то вот я больше на него ставлю. Можно, конечно, это попросить. Организовать. Да, попросить организовать. Ну, Чайка был, кстати, тоже на лесопеде замечен. Серьезно? Да, я, правда, не знаю, как он его выдержал, но он на электрик, наверное, все же. Вера, Вячеслав, слушаю вас 3 года, считаю, что это мое образование, хотя у меня 2 высших, благодарю. Спасибо, ну, это очень, интересно. Какая-то такая оценка очень высокая. Спасибо. Павел Зеленоград, дядь Слав, а если не получится не понять пару лиц в ноябре, будут ли меня обвинять свои? Пусть Костя и Андрей тоже прокомментируют. Да нет, конечно. Революция много что спишет. Когда нам говорят, что вот бывают мягкие революции, а бывают жесткие, вот мы за мягкую революцию, но мы не за жесткую, а кто может изначально сказать, какая она будет? Вот вы, когда вас встречает хулиган какой-нибудь, злодей ночью, да, вы там думаете, а как бы так его помягче ударить? Ну, наверное, тот, кто участвовал в драках, понимает, о чем я говорю. Никогда ты не думаешь, как ударить помягче. Ты думаешь, как ударить посильнее, чтобы не пришлось бить второй раз. Понимаешь? То есть бьешь как копытом, а там уж, ну, как получится. Я после драки думаешь, да зачем же я так разошелся? Конечно, да, всегда так думаешь. И очень часто сожалеешь, ну как ты можешь заранее это уже это предвосхитить. Я помню один раз, я уделал слегка, причем потому что я был с палкой, и подумал, что, ну, наверное, это палка и, ну, бакен. И не надо человека сильно бить бакеном, я ударил по ноге легко. Я потом очень сильно пожалел о том, что ударил легко, честно я вам скажу. Поэтому эта практика показывает, что не надо никого жалеть. А я свои 5 копеек добавлю по этому поводу. Я знаю, что в любом боевом искусстве считается, что уйти от поединка это всегда более профессионально, чем в него влиться. Но если уж твой оппонент сильно настаивает и очень жаждет, то надо быть благодушным к нему и с большой любовью даровать ему то, чего он так требует. Поэтому... Пожалуйста. Виталий Смолашова на дело, спасибо. Олег Вячеслав, а какого числа вы будете озвучить конкретно по действиям 5.11, а то вдруг люди пропустят этот эфир и не смогут поддержать, вы точно не пропустите. Помните, как протоп некролог говорит, что это будет точно на первой полосе. Может, в каждом эфире объявлять, когда это будет озвучено. Но я думаю, что мы чем ближе будем подходить, тем более у нас четкая будет картина. Сейчас пока, я говорю, мы видим, что те, кто нам противостоит, они как-то начали вдруг включать голову, что не было до этого, и как-то они, в общем-то, достаточно технично просчитывают некоторые наши ходы, и это не является их обычным, так сказать, вот сбором информации через стукачей и так далее. То есть они включают логику, и она у них, оказывается, есть. Я думал, что у них ее вообще нет, разума. Поэтому мы постараемся некоторые вещи уж не выдавать на гора до упора. Вячеслав спрашивает. Слав Славович, что мыслишь про гвоздя программы на Вести FM Сатановского? Ну, я как-то его не смотрю, но он не глупый человек. Но он говорит не правду, он говорит то, что должен говорить. То есть, как очень многие неглупые люди делают, ну, как Соловьев, может быть, даже и Киселев. То есть, они задачку под ответ подгоняют. И поставили задачу, они стараются найти аргументы, чтобы они выглядели очень весомыми, эти аргументы. Да. А на самом деле, я думаю, что он умный человек, прекрасно понимает, что происходит. Сергей, привет из Питера. Спасибо. Максим, компания из Перми. В лучшие времена дам больше, лучшие времена скоро настанут. Да. Купажист Вячеслав, час ответов будет. Южный парк, новый сезон смотрели? Нет, не смотрел. Спасибо. Кирилл Зеленограда, хороших выходных. Спасибо. Павел Зеленоград, Намат, начало вчерашнего эфира, вообще огонь, хоть на цитаты. Спасибо за все, Вячеслав. Спасибо. Сохраним лес. Слава, 5.11, как и в марте 18-го, власти собираются душить YouTube. Не заблокируют, но канал судят до максимума. Работать будет очень плохо, эфир не запутишь. Инфа от московских айтишников, имеем в виду. Я знаю, сейчас мы уже видим это, и вы видите, как они сужают, душат, выключают. Ну, поэтому я прошу всех, распространяйте. То есть берите также, копируйте, распространяйте в YouTube, распространяйте в Твиттере, да, подписывайтесь на мой Твиттер, потому что его точно не заблокируют, и сбрасывайте везде. Виталий СПБ, здравствуйте, рации покупать? Рации, ну, можно, кстати, но, в общем-то, не повредит в любом случае, радиостанции не повредят. Дима, Мальцев будет президентом. Спасибо. Алексей Калининградский, я просто хочу пожелать вам, Вячеслав, здравия, пусть все свершится. Спасибо, вам тоже здоровья. Наталья Забет, 11-17, спасибо. Георгий Монтегро, Путин всегда идет навстречу Нетаньяху. Может быть, Путин собрался в Израиль бежать после революции? Говорят же, что и дворец там какой-то вове строит в Израиле. Да не, в Израиле близко. Ну что, если бы Путин был этническим евреем таким, причем ортодоксальным, и то, я не знаю, наверное, они бы не очень захотели. А уж какого-то левака, нафиг он им нужен. Самое главное, если бы он не был геем и педофилом, может быть, его бы и приняли. Николай, вместе мы силы, 5-11-17. Дмитрий Кургузов, с 5.11 по 18.03 произойдет масса событий, и все не в пользу Путина. Вы назвали дату давно, неужели эта дата так принципиальна? Перенос возможен? Никто вас не осудит, скорее наоборот поддержит. Ну, давайте мы посмотрим. Давайте мы посмотрим, как будут развиваться события. Потому что я уже неоднократно слышу заявление по поводу того, что нужно сосредоточиться на 18.03.18. Но зачем оттягивать так, если пока у нас все, мы видим, вот честно скажу, мы видим, что мы во время укладываемся. Если вдруг не будем укладываться, мы откровенно скажем, мы не укладываемся там. Но мы, вы понимаете, мы до конца не будем знать, какие у нас силы. Но я вам скажу, и Путин до конца не знает, какие у нас силы. В этом главное, это, так сказать, и его, и наши проблемы. Потому что это как бой, обычный бой на войне. Да? То есть, прежде чем не закусимся, мы не будем знать, кто из нас сильнее. Поэтому давайте пока повременим с такими вещами. Я за 5.11, но это не догма 5.11. То есть, мы ради этого не положим полстраны. То есть, если мы будем видеть, что мы не выигрываем 5-11, значит, мы не будем ввязываться, да? Но мы уже ввязались и видим, что выигрываем. Так зачем же выходить из боя-то, понимаете? Это, я думаю, смысла нет. Все сейчас раскручивается под это, и время сжимается. У нас еще 44 дня. Давайте не будем включать заднюю. Я ж вот заелозил на стуле, как обычно, за больное место схватили. Еще вы должны понимать, что наша задача не самое главное там подраться, а самое главное наша задача победить. Победить, конечно. Олег Шереметьевский, пусть Костя выйдет. Марчук Александр, всем доброго здравия, Слава. Недавно был в отпуске на родине, в городе Поворино, Воронежской области. Ты знаешь, впечатление удручающее, жуткое, разруха и нищета, полный карачун, люди умирают молча. Ну вот, а вы говорите, не будет пятого. Горячий привет, следующий мой донат. Ага. Это от Олега. Владимир Пелегрин, мужики, даешь любой кипиш, так победим. Позвоню, когда возникнет конкретика. Спасибо. Владимир Пелегрин. Вячеслав, передайте нашему ректору Илькевичу, что он петух. Учите, кильки в банке, питаемся только роллтоном. Бесплатного обучения нет. Вива революционер. Студенты Жельского университета. Да, это ужасно вообще. Это на самом деле, когда ректоры строят себе замки, да и не только замки, и какие-то, ну, миллионеры долларовые. То есть российские ректоры долларовые миллионеры, это ужасно. А некоторые миллиардеры, как тот ректор, который дружок Путина. Свой. Приветствую, соратники. Призовите на прогулки в воскресенье в Саранске в 14.00 памятник Полежаеву и по-братски Константин. Поменьше просят мыслей, чтобы у тебя было и слов. Хочет слушать Мальцева. Человек, мы так не смотрели. Константин, 17, Вячеслав, здравствуйте, богатырского вам здоровья, сил, удачи. Все, кто олицетворяет этот режим, защищает с целью личного обогащения, халуйствует на задних лапах, прислуживает имеем легиона. Это точно, абсолютно верно. Сохраню лес. Насмешила картинка со вчерашнего эфира, где люди хотят спасать лес, звая Путину. Если что, я к этим дурачкам отношений не имею. Слава, как вылечить раз и навсегда веру идиотов в доброго царя? Блин, никак. Вот представьте себе ситуацию такой вот. Навальный, Мальцев, там, кто ли еще становится президентом. И что вы думаете? Ну и так же будут думать, рвать, будешь на себя рубаху и говорить, и включишь камеру, поставишь микрофон и скажешь, ну видите, ну я не идеальный, я человек, я делал совершаю ошибки, давайте все вместе, и будут тебе говорить, ты умница, ты сам скажи, что делать, ты сам прими решение, ты там гений и так далее. Ну это из-за душевной ленности, ну люди почему-то ленятся, вот душой ленятся, ленятся подумать, ленятся как-то вот принять какое-то решение для себя, для страны, ответственности боятся. Опять же, вот сейчас многие начали спрыгивать с 5-го 11-го. Почему? Потому что боятся ответственности. Мы не хотим крови, блядь, да? То есть они хотят убрать власть, но не хотят нести за это никакой ответственности. Это тоже душевная леность, самое натуральное. Серега из города Бор, без подписи, спасибо. Николай Грибоедов, здравствуйте, Вячеслав. Если не получится 5 ноября у нас ничего, то этот день будет началом массовых репрессий. В любом случае массовые репрессии идут уже сейчас, и я думаю, что ничего особо не изменится. Количество репрессированных, я думаю, незначительно увеличится, тем более все время это идет по нарастающей, вы видите. Они сейчас сажают людей за репосты, вы думаете, что они будут сажать за мысли о репостах? Ну, наверное, нет. Пацаны из Немаги сообщили, что вся каша с Тиньковым заварилась из-за муток Володина и Клименко по регулированию ИТУ. А мне, пожалуйста, отсыпьте Ревкоина. Да, с удовольствием. Да, очень похоже. Вот как так, такие гадости с выбиванием там дверей, это похоже на почерк Вячеслава Викторовича, очень похоже. То есть мы видели, как Лысенко чуть пожизненно не сел, но в результате сел на 8 лет ни за что, да? То есть его обвиняли в убийствах вора в законе и дважды собирали этот присяжных. Да? Дважды, впервые вообще в истории России распустили состав присяжных весь во время вынесения решения. Их распустили, да? Вот, когда они уже в совещательной комнате там выносили решение, их нахер разогнали. И никакое не доказано было это убийство, да там и не было никакого убийства. Да? Зато человека, которого в рамках этого уголовного дела пинали как футбольный мяч, разбили ему яйца, он месяц лежал в больнице вот с такими шарами, ему сказали, а что ты упорствуешь, ты скажи, что ты ему принес денег, ему его все равно по жизни посадят за убийство. Ну а это так уж будет дополнительно. Он это наговорил. И в результате Мишу посадили на 8 лет. Причем это деньги, которые, этот, кстати, лазурный он там назывался, это их общие деньги. То есть они были коммерсантами, это были их общие средства, они их вложили. Потом он стал мэром и продал свою часть, ему тот принес его долю. И все. То есть это общеизвестно. Представляешь, за это получил 8 лет. И это работа Вячеслава Викторовича. И многие другие вещи, которые он творил, это мы все прекрасно знаем. Просто видишь, Вячеслав Вячеславович, у меня завтра день рождения, 23 года. Я душой и сердцем надеюсь, что следующий свой день рождения я буду отмечать в свободной России. Друзья, мы ждем и готовимся. Я вас тоже поздравляю очень и тоже на это надеюсь, очень надеюсь. Дронов Зеленоград по усмотрению. Здравствуйте, Вячеслав, пишет кубанец. Скажите, 5-го 11-го на окраинах. Нам с друзьями просто брать все, что есть, и идти к администрациям, или ехать в Москву? Не, не надо в Москву ехать. Я вам расскажу письмо, которое написано нам из очень глубокого места. Не буду говорить откуда, но очень там холодно. Нам пишет замначальник УВД, который пишет, что начальник УВД лезть никуда не будет. Он как бы пенсионер, а 83 там, или 90, я врать не буду, процента, он пишет все за революцию 5-го 11-го. Поэтому, причем в администрации, которая напротив, происходит то же самое. Поэтому, говорит, вы скажите, на какой флаг что надо поменять, и все. И, говорит, сюда даже спецназ они, говорит, не пришлют, потому что он замерзнет здесь нахер. Причем, я так понимаю, что человек пишет и даже не скрывается. Ну, да, то есть, и давно с ним общался. Да, все. Понимаешь? И ничего, то есть это уже такая ситуация по крайней мере 2 года уже, наверное, творится. И они это прекрасно путинские знают. То есть там... Нет, с другой стороны, если они приедут как для количественного показателя, это же хорошо будет. Ну, добавят, да, своим участием. Да, да. Но, а на местах тоже люди нужны. Ну, они там останутся, пусть начальники остаются, а подчиненные едут. Ну, посмотрим, да. В виде баранов без подписи, помощь присылают. Спасибо. Спасибо. Сергей Краснодар, после смены власти вводится визовый режим со странами бывшего СССР. Тогда куда будем девать нелегальных мигрантов? Обратно. Не, ну, те, которые нелегальные, конечно, поедут обратно, которые ведут себя нормально и правильно, но почему их нельзя легализовать? Да, можно, конечно. Совершенно спокойно. Ну что, если они нормальные люди, почему мы должны как-то им там мешать работать и так далее? Ну, они тоже жить хотят, вы же понимаете, если они нам не мешают. Самое главное, чтобы нам они не мешали жить и все. И исполняли да. закон будущего. Да, все, они в рамках законов действуют, ради бога, пусть живут, какие проблемы. Да, будет, мы установим, не как сейчас, мы установим достаточно жесткие границы там, потому что оттуда нам не нужны ни наркотики, ни болезни, ну и так далее, ни преступность, да. Ты сказал, в общем, с языка у меня снял. Но, тем не менее, в общем-то, что же люди не могут пересекать границу, что ли? Ну нет. Когда же придет время, когда не будет границ, поэтому нужно к этому постепенно готовиться. Знаешь, как-то нужны какие-то не драконовские законы, а такие, которые способствуют законопослушным гражданам. Если вот законопослушный гражданин, то милости просим. Андрюха Загибетильник, на проктолога с пассатижами для была. Да, очень хорошо. Лидия Баранова, Марку Гальперину. Спасибо. У нас, а гость. Тут еще, давай. Александр Белоусенко. Привет из Сиэтла. Передайте соратникам, что Марк Гальперин сейчас находится под домашним арестом и нуждается в нашей помощи для Марка. Спасибо, Александр. Обязательно передадим. И надо этого переслать все, что Марку. Ну, мы так периодически помогаем ему. Ну, надо уже еще взнос сделать. Максимус Пырловка. Слава, привет. Родители купили машину. Стоит ли оформлять в ГАИ ехать или месяц потерпеть еще, оформлять после 5.11? Просто неохота этому режиму платить ни копейки. Ну, даже не знаю, ну, машину-то, наверное, надо оформлять, чтобы она была совершенно... Если он ездит, там, бывают такие районы, ну, да. Ярославская область уже не везде смотрят. Гульнар, на победу зачислить на Ревкоме, пожалуйста. Владимир Казань, выходить 4.11 или выйти 5.11? Опасаюсь, что нас нейтрализуют до революции, либо разделят и не дадут присоединиться к основному протесту. Ваше мнение, Вячеслав? Ну, в любом случае, 4-го уже будут и русские марши по всей стране, и мы так видим, и что... русских. Да, и марши русских, и мы видим, что как бы несколько раньше все события начнутся. Славян, верю в нас, давайте менять мир к лучшему, начнем с Родины. Очень хорошо. Аноним. В офис Яндекса поступило анонимное сообщение о Вове. Всех немедленно эвакуировали. Да. Роман Дрем. Что будем делать с гастарбайтерами из Средней Азии? На подогрев Рамзесу и Гурджияну. Спасибо. Ну, я сказал, что с гастарбайтерами будем делать. Я думаю, что все в основной массе наши люди думают так же, что мы как-то будем дифференцировать, все-таки котлеты от мух отделять, а не всех скопом, потому что скопом это очень плохой подход, это неправильный подход. Сержу 73 из Кемерово. Гнать их всех поганой метлой. Зав. Отделением травматологии отказывается выписывать справки по болезням. Нагло врет. Не выписал обезболивающий. Два протеза, один износился, посадка 3 сантиметра. Просадка. Не, ну вообще, свяжитесь с нами и по почте www.malcev64sobaka.gmail.com. И как-то более подробно, может быть, мы сюжет даже запишем. Апокалипсис. Ребята, история имеет свою цикличность, и отчасти можно и в этом верить. Насколько кроваво можно ждать смену власти? Как местное самоуправление сможет понять, что делать? Ну, во-первых, местное самоуправление – это прежде всего народ. Народ всегда знает, что делать, и никогда в таких вещах не ошибается. Насколько кроваво это будет, ну, насколько мы будем сплочены. Если мы будем сильны и сплочены, у нас будет большинство, какая, откуда она может взяться, кровь-то. Поэтому я думаю, что будет все нормально. Вот чисто гипотетически, если бы вы встретили медведя в лесу здорового, вы бы не напали на него, правильно? Вот так, если мы будем этим медведем, то у властимущих сегодняшних, у них не будет желания даже с нами связываться. Так, давай тогда, наверное, со Станиславом пообщаемся. Что-то. Давай подходим. Стул. Ага. Так. Ага. Вот. Привет. Привет. Привет. Здравствуйте, друзья. Приветствую всех соратников артподготовки. Да здравствует революция, 5.11.17. Долой кремлевских педофила, наркопидера, масонов. Победа будет за нами. Я очень рад, что я освободился. Я боялся пропустить революцию. К сожалению, благодаря путинским пришлось мне полгода доказывать свою невиновность. объявили меня в розыск в Интерпол, меня задержали, я находился в тюрьме в Монако. Как ты расскажи, да, вначале про тюрьму Монако, как там? Тюрьма Монако. Если бы не было дел и не было бы революции, можно было бы там сидеть еще. В общем-то, я думаю, это самая лучшая тюрьма, которая существует. Но говорят, в Норвегии еще такие. А так, конечно, там все неплохо, как на турбазе. То есть, ты говоришь, даже вид на море там есть, да? Да, да, да. Но просто очень много дел, поэтому там задерживаться не хотелось мне. Так, а вот тебя ищут, когда ты стартанул из России в 13-м, да? Я из России уехал в 13-м году, это был Новый год, 31 декабря. До этого у меня уже... 31 декабря 13-го года? Да, да, 13-го. То есть практически в Новый год, на 14-й. То есть меня хотели по двум уголовным делам. Я вот смотрел уже передачу, где Навальный говорил, что его первого обыскали по делу по клевете, как немаги. Так я хочу вам доложить, что у меня по двум делам по клевете не только обыски были, меня объявили обвиняемым, хотели предъявить арест, взять под стражу. И, как мне сказали, слава богу, меня предупредили, что оттуда бы живым я не вышел, поэтому мне пришлось срочно уехать за границу. Ну, фабриковать дела не перестали, конечно, эти дела развалились. Всего было 11 уголовных дел против членов нашей семьи, из них 7 против меня лично. Цель была твой бизнес забрать, да? Бизнес забрали, но кроме того еще... Ты занимался строительным бизнесом, да? Да, всю свою жизнь я и моя семья, все члены с 90-х годов уже у нас свой бизнес. У государства мы никогда ничего не приватизировали, не покупали, все делали сами. У нас была очень сильная компания, но, естественно, на нее положили глаз. И в этом рейдерском захвате участвовали многие чиновники высокопоставленные. И, может быть, это вот явилось причиной того, что меня хотели устранить, и вот большого количества фабрикования этих уголовных дел. Ну, в частности, например, похищена у нас компания, УСК зарегистрирована на моего бывшего компаньона Дегтярева Сергея Викторовича, то есть, вернее, на его дочь, и на ее мужа, то есть на этих молодоженов, а муж у нее... Волковский Анатолий Васильевич, это сын Волковского Василия Ивановича. Это, надо сказать, что это бывший генерал КГБ. Ну, то есть, куда ни плюнь, везде попадешь КГБшника путинского. Да, вот да, везде. Да, вот да. Где говно, в этом говне, как алмаз неограненный какой-нибудь КГБшник. А иногда и 10 этих бледей. Самый умный, самый красивый. Да, да. А он еще не просто, а он возглавлял подразделение... курировал силовых единоборств ФСБ России, это, видимо, тогда, когда Путин туда пришел. И, похоже, лично с ним знаком. Поэтому он, когда вышел на пенсию, этот генерал был депутатом Госдумы, а затем в Новосибирской областной думе сейчас заседает. А доказательство этому, выписка из ЕГРУ, которая у нас есть, потом ее удалили, но у нас она осталась. Поэтому я как бы свидетель этого преступления. Но это еще не все. Я... Во время этих уголовных дел засветился зам генерального прокурора Зайцев, который однажды вынес постановление об отмене постановления прекращения уголовного дела. Ну, фабрикованные дела, там многие следователи честные, они постоянно прекращали за отсутствием состава преступления уголовные дела, и судьи выносили решения о незаконности, но которые постоянно потом отменяли, естественно. Некоторые по 10 раз отменяли постановление. Так вот, один раз такое постановление вынес зам генерального прокурора Зайцев. И когда его принесли в суд, в гражданский, где иск был об отъеме имущества, то видавший видит судья, удивился, говорит, а как такое может быть, у нас это дело 3 месяца находится в суде, никто его не запрашивал, как мог прокурор Зайцев вынести постановление, не имея на руках этого дела? То есть он его даже не видел, этого дела, потому что оно в суде находилось по гражданскому иску. И он вынес постановление об отмене. А потом я узнал, как. Оказывается, он получил квартиру от Дегтярева, то есть вот захваченная нами компания. И квартира в центре Нижнего Новгорода, она как раз вот Зайцеву понадобилась. Он оформил ее. Вот видите, уже жилье для какого-то сарайника. Да, да. Да, да, еще не одно. Еще с мебелью. То есть вот конкретная квартира. Когда я написал об этом, ответили, что нет, а ее оформили на транспортную прокуратуру. Как будто мы не знаем, как это оформляется. Это подведомственный, он зам генерального прокурора и прокурор по Приволжскому федеральному округу. И вот чтобы ему в Нижнем было где жить, вот эта ему квартира как раз и понадобилась. А... Кроме этого еще существует такой Бондар Анатолий Владимирович. Да, наверное, знаю я. Вы его знаете. Да. Этот, история его большая, он вообще у истоков коррупции стоял. Это из Краснодарского края. Значит, родственник Устинова. Когда... Муж племенницы. Да, да. То есть, когда Устинов был генпрокурором, а Бондар был замгенпрокурора, а когда, значит, была инаугурация Медведева, он лично пригласил Цапков на эту инаугурацию. Но этот скандал замяли, естественно. Сейчас Бондар председатель Нижегородского областного суда. Он также был председателем квалификационной коллегии судей по отбору судей в Объединенный Верховный суд, то есть сам лично отбирал всех судей. Я так понимаю, что это будущий председатель Верховного суда нашего, такой вот честный человек. Навряд ли Володин его допустит. Не знаю, но я думаю, у них неплохие отношения. У них неплохие отношения, но Вячеслав его туда точно не пустит. Ну, он также сейчас недавно стал председателем Совета судей. Поэтому у него все эти вещи схвачены. Так вот, он лично написал два заявления, по которым два уголовных дела против меня возбудили, Бондар Анатолий Владимирович. И причем одно удивительное заявление о воспрепятствовании правосудию. Ты мне рассказывал, точно смешно. Меня пригласил его друг Кочетков, редактор газеты «Ленинской смены», который меня грязью поливает, естественно, после этого. Привел в кабинет к Бондару, куда, естественно, не пройдешь, охраняется. На меня пропуск подготовили, там всех судей выгнали, чаю нам налили. И вот после этой встречи мне, значит, Кочетков говорит, что я должен 3 миллиона долларов Бондару и 10 миллионов ему, Кочеткову, как посреднику. Рублей ему. Ему рублей, а Бондару доллары. Да. Вот когда я отказался... Представляете, через два месяца, оказывается, я себя вел там неправильно в кабинете, препятствовал правосудию. Если бы я там совершалось правосудие в кабинете? Так что удивительно, если бы я что-то там нарушал, там приставы, кругом вооруженная охрана, меня бы давно там должны были надеть наручники. А это через два месяца, когда я взятку отказался платить, значит, оказывается, я воспрепятствовал осуществлять правосудие. Через два месяца он подал заявление такое. А мое заявление о том, что мне вымогали взятку, естественно, оставили без внимания. А вот против меня моментально возбудили это уголовное дело. Я как юрист могу просто дать комментарий такой, что препятствовать правосудию можно только таким образом, который имеет отношение к тому судье. Именно, только тому судье, дело. Который ведет дело, поскольку он самостоятелен и подчиняется только закону по Конституции. А невозможно препятствовать правосудию, когда в каком-то районном суде рассматривает дело какой-то районный судья, а ты приходишь к председателю областного суда. Чего бы ты от него не требовал, ты не можешь препятствовать правосудию, потому что он не может, влиять на судью районного, по закону не может. Но это никого не интересует, у нас фабрикуют на коленке все дела. Да. Владимир в чате пишет этому поводу, хорошо, хоть не убили. Нет, а меня пытались убить. Я говорю, если бы меня там арестовали, меня бы там в КПЗ, конечно, убили, как мне сказали. Но меня и здесь пытались убить. Тут был турнир по волейболу, играли ветераны ФСБ в Ниццу, приезжали в 2015 году. Так у меня там одноклассники были, вот они у меня дома останавливались, они улетели, у меня сразу инфаркт. Ну, то есть, какую-то дрянь вкачали, допустим, в яйцо или куда-то там, которое я съел. И ладно, что во Франции такая медицина, я меньше, чем за час на операционном столе оказался, но меня спасли практически. Так вот, они не остановились, я говорю, 7 уголовных дел. Вот по клевете они в Интерпол объявляли. Естественно, здесь во Франции просто посмеялись над этим. Так они что сделали? Я думал, ну... 6 дел уже, 2... В Интерпол по клевете, поймите, представляете? По двум делам о клевете, сначала по одному, потом по другому. Там кто-то говорит, обыскали кого-то по клевете, а это в Интерпол по клевете. Да. И... Пишет, приезжайте 5-го, 11-го, обязательно. В России, будете с нами. Я рад, что я освободился, я теперь буду участвовать. Так, в начале года я в январе, значит, поехал в Монако. Там меня остановили, я так понимаю, за мной следили, потому что здесь Франция меня не арестовывала по Интерполу. Видимо, ждали, когда я выйду в Монако, может быть, анонимно, или как позвонили, меня тут же задержали в Интерпол. И суд Монако разбирался. Долго разбирался, тщательно, и принял решение, что дело против меня сфальсифицировано, что я ни в чем не виноват, меня отпустили. А насколько интересно, тут имеет значение, какие документы. И почему суд Монако, хотя вроде бы и принц в отличных отношениях с Путиным, и мне все говорили, что я оттуда не выйду, что всех экстрадируют, и что каждый год неделя России в Монако, и что ни в коем случае, а этот принц должен подписать постановление о том, чтобы отказать, либо экстрадировать. Так вот, суд, когда рассмотрел документы, что самое интересное, какие документы представили из России Генеральная прокуратура. Во-первых, часть документов они не представили. Они не представили решение суда районного, который вынесло решение, что незаконно возбудили против меня уголовное дело. А почему незаконно? Это уголовное дело возбудили по заявлениям которым уже 13-го года, в 15-м году возбудили уголовное дело против меня по заявлению 13-го года, по которым уже было возбуждено два уголовных дела, они расследованы, полностью закрыты, и меня там даже не упоминалось. Взяли эти два заявления старых из старых уголовных дел, что вообще недопустимо, они могли бы только возобновить старые дела, если там что-то недорасследовано. Так вот, по этим старым заявлениям возбудили уголовное дело против меня. За одну неделю, с 17 августа 2015 года по 24 по датам, значит, признали меня обвиняемым по делу, вынесли постановление о моем розыске, затем постановление о моем аресте и постановление об объявлении меня в Интерпол. При этом еще один фальсифицированный документ они взяли. Для того, чтобы суд принял решение о моем розыске, предоставили в суд рапорт 13-го года оперативников, когда они ездили, проверяли мое место жительства по другому уголовному делу. В 14-м году проверяли меня, они предоставили в 15-м суд и на этом основании вынесли. Причем меня никуда не вызвали за эту неделю, не поставили в известность. Все вот эти постановления вынесли в течение недели, что очень удивило в Монако судей. Кроме того, предоставили в Монако не все документы. Они не предоставили решение вот этого районного суда, который отменил это постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное. И также они не предоставили свое решение апелляционного суда, который отменил это решение районного суда. И отменил не по каким-то принципиальным вещам, а потому что якобы я недостаточно правильно был извещен об этом заседании, которое в пользу меня отменило уголовное дело, как незаконно возбужденное. Они сказали, что я был не извещен, хотя мои адвокаты были, мы сами подавали, как мы могли быть не извещены, если это мы подавали это дело. Мы его выиграли, а его отменили у Бондаря в апелляционной инстанции, что якобы я не был извещен. Вот это они не предоставили в Монако. И самое главное, что, видимо, обидело судей Монако, они предоставили, генпрокуратура предоставила фальшивые документы в Монако. То есть я предоставил оригинальный, ладно, я смогли, спасибо моей жене там, и спасибо адвокатам, нашли оригиналы документов, я еще просил перенести суд, не торопился, пришлось полгода ждать, потому что не было этих документов, а то, что прислали из России, фальшивые документы. Они увеличили шрифт, вы представляете, для того, чтобы совпали страницы и совпал формат, и чтобы в конце, где печать, копии документов прислали. Увеличили шрифт и подали это в суд Монако. Когда я принес натуральные документы с синей печатью, с подписями, где все совпадало, кроме того, что части текста не было, это их оскорбило, видимо, окончательно. И вот такое у нас правосудие. Ты вот интересно, у нас сейчас остается минуты три, ты расскажи там про тюрьму Монако, это всех больше интересует, чем наши, потому что про наши суды и про наши... А, еще вот, самое главное, ты не сказал главного, ты вот зациклился на этих делах, которые главное, нам, кстати, кого-то интересуют. Очень интересно, да. Я сейчас расскажу. Ту фирму, которую у нас отняли, значит, в 2012 году, отняли ее для того, чтобы с ее помощью разграблять государственные средства бюджетные. То есть с помощью этой фирмы, коррупционеры, которые... ООО «Волгоградская строительная компания». Сначала она АЗЛК ограбила, потом, значит, она работала на объектах ФСБ. Кстати, когда по АЗЛК возбудили уголовное дело о том, что о хищениях, они в этот момент как раз строили объект, учебный центр в Кургане учебный центр ФСБ строили, и Росграница с этим генералом, разворовали все. Это как раз вот с помощью моей фирмы они там строили, на бета. Да фиг с ним, да. Вот. И это дело положили под сукно. И так бы это и продолжалось. Дальше они МЧС строили. Тогда все было нормально, получили... Тогда еще Шойгу был, да? Да, но не было еще экономического кризиса, и они... От Шойгу, там Волосов зам был по строительству в МЧС, они получили аванс, миллиардный, и на землях МЧС, на этих же, построили поселок Благодать под Москвой. И рассчитывали, что все продадут, получат деньги, а потом уже аванс вернут. То есть просто бюджетные деньги взяли, на земле МЧС построили поселок, и он кризис тут, у них с продажами проблемы получилось. И к тому же Шойгу ушел в Министерство обороны, забрал с собой Волосова, и остался вот этот аванс непогашенный. Счетная палата нашла там миллиарды непогашенных денег. Ну, естественно, Волосов и Шойгу договорились, мол, потерпи немного. И на космодроме Восточный. Волосов, это надо сказать, что... То есть это волгоградская компания получила подряд еще на космодроме Восточный. А Волосов стал руководителем спецстроя России. Это тот, который по космодрому Восточный как генподрядчик выступает. То есть он ну, как заказчик, вернее, он получил все средства по космодрому Восточный. Волосов – это спецстрой России, военная организация, которая все строит для Министерства обороны. Шойгу, значит, министр, и с собой он Волосова взял, который возглавил вот этот спецстрой России. Получил все деньги по космодрому и, естественно, выделил, опять же, аванс ООО «Войска», чтобы та закрыла тот аванс по МЧС, который они вместе умыкнули и построили поселок, который поселок не продался был вовремя. Значит, этими деньгами они закрыли благополучно долг по МЧС, счетная палата, все молчат, всех все устраивает, конечно. Но тут незадача. Видимо, по космодрому то ли Путин как-то не согласовали, без него воруют этот объект. В общем, он там поручил разобраться. Конечно, это недостача. Вопрос был только долго. Они думали, где водораздел проводить. Кого сажать? Да, Волосова сажать в спецстрой или нет. И решили субподрядчиков посадить. Поэтому посадили... который участвовал в хищении директора, вернее, владельца теперешнего ВВСК Дегтярева, его дочь, которая студентка была и сказала, что она там помогала участвовать, что не Дегтярев, контракт, чтобы дезавуировать, который мы заключали с ним, что она якобы вот студентка, приезжала к моим родителям, переговоры вела о покупке. Ну, в общем, все сидят сейчас. И сроки, видимо, там немалые. Решили списать на них все концы в воду и похищению компании. Их надо узнать, компании. Где они сидят, да привет им передать. Это же вообще никаких да, проблем. Да, у них год только уже идет слушание дела уголовного. Никто, конечно, не пострадал из руководителей, ни Волосов. А, так, кстати, помимо Волосова, что интересно, на объекте АЗЛК, я сказал, не работали. Так вот, заказчик по АЗЛК Юзвик, он тоже заместитель Волосова в заказчиках ВВСК является. А замдиректора ООО «Войска», которого там Дегтярев поставил, тоже ушел туда на руководителем в спецстрой России. То есть все заказчики, но и повезло, их Волосов, водораздел провели только вот, значит, после спецстрой России. Спецстрой вывели из-под удара. И там, который сотрудничает, один из директоров подразделения ООО «Войска», там «Стройресурса», тоже эта фирма, которая наша была, тоже ее забрали, он подписал контракт этот... В особом порядке его рассмотрели, о сотрудничестве, и мы то 6 лет дали, а этих год рассматривают, то есть, видимо, на них все недостачи повесят, даже не то, что они уперли, а все, что с космодрома пропало и, может, по другим объектам. Нет, другие они даже, я спрашивал, никакие не хотят расследовать, чтобы ссоры из избы не выносить. Вот такое у нас правосудие. Это... Поэтому показуха, что якобы борьба с коррупцией на космодроме Восточный, пострадают те, кто деньги только отмывал для заказчика, это все... несерьезно. И также их, видимо, чтобы прослойка между нами, у которых убрали фирму, и мы вот не успокаиваемся, 11 уголовных дел, ни Монако, никто их фальшивый признавать не собирается, убить не получается, и чтобы в дальнейшем, видимо, после революции, может, они эту хотят прослойку вот убрать от Дегтярева, чтобы не дошли до этих коррупционеров реальных, которые у власти. Да нет, которые... вообще не проблема. Ты вот понимаешь ситуацию, когда мы видим, да, это информационный мир, и мы видим одно. Вот ты доказал это очень хорошо, что люди, которые там вместе с ними воруют, и они же, и это все, кто до этого уже имеет историю криминальную. Когда нам говорят, вот там, и они только замазались, да нет, да у них у всех но есть криминальная история, и поэтому, когда спрашивают, как нам не ошибиться с тем, что вот человек там достойный, а что проще-то? Вот достойный да, человек, да, если у человека нет криминальной истории, но достаточно серьезный возраст, то все, это нормальный человек. Очень просто это все выясняется. А на примере этой истории размотать можно такую цепочку. Там участвовали все. Что смешно, когда я написал администрацию президента несколько раз, там, ну, как развивались дела, новые фабриковались, доказывали, закрывались за отсутствием преступления, я написал администрацию президента. И вы знаете, какой ответ? Сначала никакого ответа, а потом знаете, какой я получил? Поскольку вы пишете об одном и том же, мы прекращаем с вами переписку. Это из администрации? Из администрации президента. То есть вы представляете, если человек тонет, кричит «караул, тону», они говорят, а вы одно и то же кричите «караул, мы прекращаем с вами, а сейчас мы вас спасать не будем». Представляете? Вот на этой хорошей, такой правильной ноте давайте заканчиваем, потому что у нас время. Спасибо. Вот видишь, кошмар, что творят твари. Ну, поэтому мы их и вынесем. Да здравствует революция, мы победим. 24 сентября в 14:00 рядом с Казанским собором петербуржцев все приглашают принять участие в марше мира. Когда еще раз? 24 сентября. Во что там? В воскресенье. Во сколько? 14:00. У Казанского собора в Питере. В Петербурге. Так что питерские все давайте, фотки присылайте, видео. Пришлите видео, только нигде не размещайте, мы сами разместим, через чтобы Google, нам... Яндекс.Диск. Да. Все. Чтобы... И не только из Питера, из всех городов. Да, изо всех городов, да, видео присылайте, чтобы мы могли размещать. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Соратники, долой кремлевских педофила, наркопидромасонов.